«Товарищ старший лейтенант», — заглянул ко мне в землянку боец, связист из штаба дивизии, — «вас к комдиву, срочно». Ингрид, что лежала полуобнаженная на нарах, только потянулась, в землянке хорошо натоплено было, боец выпучил глаза и деревянной походкой, не ожидая ответа от меня, вышел. Я же быстро закончил чистить автомат, у меня был ППШ, и стал собираться. Девушку прибрал, это та студентка из Берлина. Ну а пока это делал и по переходам бежал к штабу дивизии, и вспоминал, как это время до марта следующего года прошло. Да нормально прошло, до декабря 42-го я служил в разведке полка, командиром взвода был. В декабре Старлея получил и меня сразу перевели в замы командира разведроты, снова вернули в нее, пусть и с повышением. До сих пор в этой должности и в этом звании. Место тихое, особо боев нет, разведчиков своих, конечно, гонял, да и сам к немцам ходил. Когда комполка говорил, что за офицера орден даст, сам бегал. Так два ордена Красной Звезды заработал. Все на себя не тянул, давал и бойцам прославиться и награды зарабатывать. В декабре Старлея получил и народу перевели, чему я не сказать, что был доволен. Это я про перевод. Мне на полку вполне комфортно, надежда была, что на ПНШ-2 поставит, однако комиссар дивизии со мной серьезно поговорил. Объяснил, что только на позициях моего полка известно, где и кто у немцев чихнул, с другими полками не так, и хотелось бы, чтобы такая хорошая разведка по всей дивизии работала. Кто именно доставляет такие сведения, давно не было ни для кого секретом. Обещал награды и звания не зажимать. В общем, ударили по рукам. С моей стороны одно условие, доклад ему или начштабу, неприязнь к комдиву у меня никуда не делась, не обещал, так что и с комдивом пришлось общаться. Кривились оба. Правда, с наградами порядок. За неполных 3 месяца заработал 2-й боевик, уже получил его. Тихо у нас, особо наградами не разбрасываются, только за серьезные дела дают. Вон за полковника, начальника штаба пехотной дивизии противника, может еще что получу, и за машину. Полковника давно в штаб фронта отправили, а комиссар на подаренной машине ездит и в ус не дует. Вездеходная, а у нас весна начинается. А так мне все нравится, место тихое, быт налажен, баня 2 раза в неделю. Так что я доволен службой. Тихо тут, это и радует. Дальше в штаб, доложился о прибытии, комдив, чем-то недовольный, на что я не обратил внимания. Он в моем присутствии всегда такой, сообщил, что ко мне прибыл командир из Москвы. Пообщаться хочет, надо же, оставил нас в своей землянке, точнее в комнате, отделенной от основного штаба, 2. Присаживайтесь, лейтенант, указал майор, что был в новенькой форме сотрудника госбезопасности, золотые погоны так и сверкали, на табурет перед столом, за которым сидел. Сам я был в зеленой утепленной форме, фуфайка и ватные штаны, погон нет, а на голове форменная шапка, так что снял ее, расстегнув фуфайку, тут жарковато, и сел, положив шапку на стол, рядом с фуражкой майора. Его щегольская шинель висела на вешалке. «Знаете, Райнов, о вас я впервые услышал, когда вы бежали из плена. В хороших тонах вас командир описывали, ловко ориентировались на местности, снимали часовых, добывали припасы. Только рапорт на вас, отправленный комдивом, явно поспешный, временно отвлек. Мы ищем таких, как вы, ловких парней, хорошо знающих немецкий. Вы вообще кто? Майор Лобачев. Вот мои документы и бумага по моему статусу. Где я служу, думаю, вы по форме поняли. А так я собираю и комплектую особые отряды, что работают в тылу противника. Вы вполне подходите нам на должность командира такого отряда, первый заброс по казамам, чтобы опыта набраться, узнать специфику работы, а дальше комплектуете свою группу, и в тыл к немцам, выполнять поставленные задачи. И служба у вас, конечно, добровольная, конечно, хотя, когда как, честный ответ мне понравился, я вздохнул и сказал, мне нужно подумать, час вас дам, меня как раз обещали шикарным обедом накормить, на этом мы пока расстались. Я сам к кухне сходил, получив свой трофейный плоский котелок и щей, и картошки на 2-е, с котлетой, хорошо у нас штабных кормит, и нас заодно, так что поел, компот был. И пока принимал пищу у себя в землянке, мне отдельную вырыли, все размышлял. Помните, в прошлом теле, когда на СВО был, я себя под суд подставил и на гражданку ушел. Это было осознанное решение, да потому что на своем месте я был как в кандалах, работать нормально не мог. Итак, командование знало лишь процентах о 20-30 моих действий. Остальное списывали на работу неизвестных групп. А когда свободу получил, раз в два месяца, говорил жене, что я на долгую рыбалку, и на Украину улетал, на пару недель, а когда на одну. Да я за одну столько успевал, что за полгода, будучи комбатом, не совершал. Правильно ушел. По тылам работал, тюрьмы освобождал, лагеря военнопленных, вооружал последних, и к своим направлял. Много чего сделал, особенно на наемников любил охотиться. То есть я там работал в удовольствии, и никто по рукам не бил. По сути, мне предлагали такую же работу. Это интересно. Тихая и спокойная жизнь в дивизии подходит к концу, скоро Красная Армия начнет наступление, а там как пойдет. А тут сам себе хозяин, делаешь что хочешь. Правда, в рамках выполнения того задания, что дадут, можно пополнять хранилище интересным, даже выбирая. Ну и без этого пополню, это так. Так что даже и не знаю, что выбрать. И еще перевод в органы госбезопасности, это не армейские отряды, а их группы. Что-то тоже не хочется. Ходят слухи, что у них выхода нет. Если это не так, то принимаю предложение. Так что, помыв посуду, сам это делаю, ну и подтянув аккордеон, стал наигрывать. Время еще есть, а музыка меня успокаивала. А добыл его еще в октябре прошлого года. Землянку зачистили, беря языков, а тут увидел эту красоту на столе, не смог удержаться и прихватил. Так что музыка снова со мной, часто бойцам играл. Вот так, успокоившись, вернулся к штабу. Кстати, а чего майора ко мне не отправили? Своя землянка. В штабе его расположили, мы снова в том же кабинете встретились, и я сказал: в принципе согласен, но с одним условием. Сразу по окончанию войны, в отставку. Ненавижу армию и службу, особенно тех, кто смеет мне отдавать приказы. Да еще эром. Воюю только потому, что родину защищаю. Конечно, легко согласился тот. Никаких проблем. Дальше меня вывели из состава дивизии, да часть вещей сдал. ППШ свой, и на машине, додж, что майору выделили в штабе фронта, покатили прочь. Даже без охранения, два бойца-автоматчика, что в машине сзади сидели, это ни о чем, а тут лиса и диверсанты озоруют. Какой беспечный майор. Самолет еще раз тряхнуло и показались языки пламени в хвосте. Командир наш, капитан Тавров, крикнул, еле расслышал через шум: немедленно подготовиться к прыжку. Штурман старого Ли-2 открыл дверь, но тут так тряхнуло, под яркую вспышку, накопитель амулета личной защиты просел в половину, что я ощутил себя летевшим в открытом пространстве. Очередной снаряд взорвался внутри салона и просто разломил старый транспортник. В стороне падали полыхающие куски, и это удивляло. Передовую мы перелетели еще час назад, это куда пилот сунулся, что там настолько мощная защита. А куда летим, не знаю, в курсе был только командир нашей группы, как и о сути задания. Не понимаю этого. Это мой первый заброс, сегодня 6 июня, 3 месяца адской подготовки позади, и я в качестве зама командира группы участвую в этом забросе. Неудачном, как видно. Мы на крупный город, где мощная зенитная защита, нарвались. Поди знай, где мы находимся, мне неизвестно. Я в сознании был, держал кольцо, затяжным шел, и недалеко от земли, дернул за кольцо, мощный рывок и купол парашюта над головой, а через полминуты принял ногами землю, перекатом погасив скорость. А пока собирал парашют, убирая купол в сумку, скинув ранец, то вспомнил, как эти 3 месяца прошли. Надо сказать, перевели меня в НКВД, не меняя звания, я так и остался старшим лейтенантом, заменили удостоверение, официально я числюсь в штабе дивизии Дзержинского, и дальше на особую базу подготовки, где я бегал и много стрелял с молодыми новобранцами, немало девчат было, готовился, изучал подрывное дело. В общем, немало материала давали. Хотели в мае отправить с группой, но там что-то сорвалось, переиграли, группа улетела с другим офицером в качестве зама. До меня вот только сейчас дошло. Уже 2 недели как познакомился со всеми ребятами и девчатами группы, было 10 парней, себя и командира считаю, и 2 девчушки, снайпер и радистка. Думаю, все погибли. В общем, о подготовке нечего рассказывать. За 3 месяца территорию базы я покидал всего раз 20, и то нас возили на аэродром, и мы там совершали прыжки с парашютом. 20 прыжков ровно у меня, в Подмосковье база, это все. В общем, непонятно где, неизвестно что делать. О, так я не один выжил, приметив купол парашюта недалеко от меня, как раз приземлился неизвестный», – пробормотал я. «Вот так собравшись, проверив ППС, мы все были в камуфляжных костюмах, с большими ранцами, кто как вооружен, у меня ТТ и ППС, и побежал к месту приземления кого-то из группы. Быстро оказался на месте, свистом опознался, и подошел к нашему снайперу, что, ругаясь, старалась перевязать ногу. Ей осколком, снаряда или обшивки самолета, пропорола ногу от колена до ягодицы. Мне обрадовалась, как родному. Жгут-то уже наложила, я же помог ей скинуть ременную систему парашюта. Ранец с оружием, стал перебинтовывать. Для этого ножом пришлось срезать штанины комбинезона. Глубокая рана, нужно штопать, но это не здесь, позже. Убрав фонарик, которым подсвечивал рану, его держала боец света, как та просила себя называть, пока я бинтовал, после этого осмотрелся. Нужно уходить. Я уже разобрался, что произошло. Что? Зенитная засада. Два дивизиона тяжелых зениток вон там на излучине реки, которые наши штурманы используют как ориентир. Ждали, думаю, бомбардировщики, а сбили нас. Вот так стал комплектовать вещи для переноски, не обращая внимания на недолгую перестрелку недалеко. Навьючил на себя все, свое и Светы, ее на руки и тяжелой походкой двинул к дороге. А вот откуда я информацию получил, то, думаю, объяснять не надо. Языки сообщили. Я когда приземлился, поднял из земли 5 големов, оставив 5 ям в форме человека, и хотя в хранилище основы двух есть, сделал их на месте. В смысле, основы двух големов я держу в хранилище, хотя те занимают вес в 150 кило. Вот они и разбежались в разные стороны, даже не вооружал. Двое обнаружили, как сюда спешно выдвигаются телеги и пролетки с полицаями. Около 3 десятков голов атаковали. Эту короткую сшибку мы и слышали. Взвод был уничтожен, использовали захваченное автоматическое оружие, ну и допросили. Точнее, я это сделал мысленно, управляя двумя потоками. Узнал про дивизионы, отсюда не видно, они дальше в 5 километрах. Ну и для ловли сбитых летчиков выделили роту полицаев, усилили ими взвод егерей СС. Они треугольником вокруг батареи стояли, а егеря при штабе дивизионов. Этот взвод был ближе всего к нам, к месту падения обломков и вот двух спасшихся. К сожалению, големы подтвердили, нашли фрагменты тел, но живы только мы. Стоит также ждать егерей. Вон уже на горизонте отсветы фар их грузовиков, скоро будут. Что я сделал? Големы подобрали неплохую пролетку, двуконную, в ней советский ДП с боезапасом и винтовку СВТ. Двое големов приняли вид полицаев и покатили в нашу сторону, я как раз уже хрипя от натуги донес Свету до обочины. Та вроде тростиночка, высокая и худая, без сисек, не в моем вкусе, а пока километр топал с ней на руках, выдохся. Тут я ее уложил, и из ППС своего срезал полицаев. Те картинно вывалились из пролетки, так что собрал трофей, девушку в пролетку, и мы покатили прочь. Два голема бежали впереди, метрах в 300, остальных пока деактивировал. Пока катили, прикинул расклады. Да, где мы находимся? Тут до Смоленска рукой подать, мы его стороной пролетели. Похоже, курс был на Минск, где-то там у нас задание. Впрочем, про него можно забыть. Вообще ситуация напрашивалась погулять по тылам противника, но с раненой девушкой на руках это сложно, лучше вернуться к нашим. Я придумаю как, а погулять успею. Плохо так говорить, но я бы предпочел при крушении остаться один, но раз вышло, что нас двое, то будем заниматься спасением. Вот только оба дивизиона с личным составом, полицаев и егерей, я уничтожу. За своих надо мстить. Так и сделал. Мы отъехали километра на 2 и свернули к роще. Девушку оставил на нарубленном лапнике, ее вырубало, уснула сразу, подстелив одну плащ-палатку, и накрыв другой, все вещи тут сложил, и на пролетке обратно. Сначала зачистил егерей и еще взвод полицаев, 10 големов использовал. Захватил оба грузовика, это были Ситроены. Один сжег, на втором поехал искать оставшихся полицаев. Отловил их на пути к месту падения обломков, тоже полностью уничтожил. С зенитками также разобрался быстро, за полчаса зачистил всех, взорвал зенитки их же снарядами, и обратно вернулся на машине. Вопрос, как вернуться к своим, уже не стоял. У штаба управления обоими дивизионами под маскировочной сетью нашел Шторх. Видимо, для срочных депеш или доставки важных пленных. Я его хвост закинул в кузов грузовика, привязал и так отбуксировал до рощи. Видимо, рев движка рядом разбудил ту. Так что, подходя, голем один при мне, сканером показал, что та ждет с пистолетом в руке. посвистев, окликнул ту. «Света, это я, старший лейтенант Райнов. Один, все в порядке. Добыл самолет и можно лететь к нашим. А вы умеете?» – спросила девушка, когда я подошел. Летчик показал. К сожалению, я его серьезно ранил, но все объяснил перед смертью. «Так что в полете и научусь», — говорит, ничего сложного. Дальше отнес ту в кабину грузовика, до дороги еще доехать нужно, откуда взлетим, тут место так себе. Вещи перенес, трофей тоже, и доехав до дороги, разместив девушку и вещи в салоне, отвязал самолет, грузовик поджег, и вскоре взлетев, направился в сторону Москвы. Топлива хватит как раз добраться. Света напряженно наблюдала, как я неуверенно управляю, частые воздушные ямы, от которых та попискивала, но ничего, летели же, и даже до Москвы долетели до наступления рассвета, сходу сев на тот же аэродром, с которого взлетели около 10 часов назад, до заката. И надо сказать, заброска прошла не зря, возвращался с трофеями. Для начала это была полевая кухня с передком, найду кому продать, это дефицит, мне без надобности, немецкая на больших деревянных колесах, из нескольких выбрал лучшую. И главное, у двух егерей я нашел оружие, похожее на калаши. Языки сообщили, что это новейшие МП-43В, к каждому по 6 запасных магазинов в подсумках. Все автоматы и боезапас прибрал. Ну и 3 комплекта камуфляжной формы с егерей, моего размера с обувью. В принципе все. Я полулежал на нарах и через решетчатую дверь наблюдал, как медленно, раз в 10 секунд, в коридоре маячил охранник, лениво прохаживаясь с руками за спиной. Боец был в форме НКВД. Ага, 4 дня прошло, как мы прилетели, и 3,5, как я в этой камере чалюсь, пока меня таскают на допросы. Кстати, многие темы, которые интересовали следователей, я не понимал. К сорванному заданию они точно не имели никакого отношения, а больше по моему прошлому, особенно по временам в концлагере. Странно, конечно, что по возвращению, вопросы, конечно, были, но я быстро закрыл интерес своим рапортом. Кстати, один из автоматов, похожих на калаши, все же выложил в салоне самолета, под сумки к нему, но всего 2 полных рожка, основной и запасной. Хватит и этого для изучения. Я еще на подлете опознался по рации, сообщив, что возвращаюсь с одним бойцом, остальные погибли. Имею на руках секретное оружие, что у немцев проходит войсковые испытания. Так что на аэродроме встречали. Свету сразу к врачам, ее, по-моему, даже заштопали еще на аэродроме, опросив меня, дальше на Лубянку. Я сдал трофей по описи. Там специальная команда прибыла принять автомат и боезапас к нему. Рапорт написал. Он звучал так. Очнулся после взрыва в полете, едва успел дернуть кольцо, как приземлился. Нашел Светлану, помог перебинтовать ногу. Когда нес к дороге, услышал перестук копыт, срезал очередью 2 полицаев, захватив пролетку. Документы полицаев приложил. Дальше отвез снайпера группы в рощу, а сам двинул на поиски транспорта. Сначала закидал 10 егерей ручными гранатами, добив из ППС, документы их тоже приложил к рапорту. Добыл секретный автомат, новинку и грузовик Citroen. Допросил подранка. Тот рассказал о зенитной засаде, мы случайные жертвы, про связанный самолет сообщил. В наглую подъехал к стоянке, снял 3-часовых, их документы приложил к рапорту, техника ножом. К несчастью, это оказался летчик, но перед смертью успел описать, как управлять самолетом. Загрузил хвост самолета в кузов, доехал до Светы, загрузились и взлетели. Было тяжело, но освоился, долетели до наших. Все же штурман я получше, чем летчик. Не разбились и ладно. Вот и все. 3 дня допросов, причем это уже не Лубянка, хоть и один из отделов госбезопасности, другое здание. На Лубянке таких камер нет, это точно, бывать приходилось в одной из жизней. Этот еще ходит, маячит, ничего делать не дает. Ну как тут успеешь проживать свежий душистый хлеб с кружочком зельца? И чавкать от торопливости не хочется. Так что жевать приходилось быстро. Ничего, бутерброд съел, вкуснятина. Кстати, надо будет пополнить, у меня зельца 20% осталось от закупленного объема. Как и кондитерки. Надо сказать, меня в первый же день при допросе избили. Для начала переодели в старую ношеную красноармейскую форму, боты без шнурков, в них ходить осторожно нужно, точно не бегать, слетают. Ну и первый допрос, и с одной же оплеухи я со стула слетел. Побили, но я крутился, особо не навредили, потом подлечился лекарским амулетом, синяки только оставил. Что хорошо, в моей одиночной камере нет туалета, если захочешь, сообщаешь охраннику, что маячит по коридору, тут два десятка камер с двух сторон, он вызывает конвоира, и тот водит. В первую же ночь, ну как стемнело, я запросился, мол, по-маленькому после избиения часто хочется. Отвел, нормальный туалет, зато в помещении окошко было, забранное решеткой. На уровне земли, мы в полуподвале находились. Выходил во внутренний дворик, но главное имел. Просунул руку между толстых прутьев решетки, и достал одного голема. Меня обратно в камеру, я же уснул, и одним потоком управлял големом, где, перемахнув через высокую стену, пошел на охоту. Сначала отловил следака, как раз двинул домой, на темной улочке вырубил и переломал все до одной кости. Ну кроме тех, от повреждений которых он умрет. Потом к бойцам, их казарма была в 300 метрах. Под видом этого следака, а голем сменил внешний вид, навестил, приказав следовать за собой. Покинули казарму, и там переломал в кашу и их кости тоже, особенно опуская с силой опору ноги, крушил тонкие косточки пальцев. Мстить надо всегда. Что интересно, новый следователь к физическим приемам не переходил, был довольно вежлив, хотя и настойчив в вопросах и допросах. Интересно, что же из моего прошлого его так заинтересовало, потому как тот изучал все мое прошлое, не акцентируя внимание на чем-то одном, видимо специально, чтобы меня запутать. Удалось, я в недоумении. Вот так закончил с бутербродом, когда пришел конвоир за мной. Я как раз цыкал зубом и заостренной спичкой чистил зубы, когда тот зашумел связкой ключей и замком моей камеры, буркнув: «Подследственный, на выход с вещами». Кстати, да, тут по фамилиям не обращались к сидельцам, только как к подследственным. И общаться запрещалось, за этим такие охранники следили. Могут приласкать дубинкой, если пасть откроешь. Это меня инструктировали до того, как впервые в камеру отвезти. Да я и не общался, просто ни о чем. А тут отвели в кабинет следователя. Конвоир вышел, а лейтенант, что мной занимался, откинулся на спинку стула, явно чего-то ожидая, и с интересом меня рассматривая. Ожидали знакомого майора, это он меня вербовал в их ряды. «Вот что, Райнов, ты нам не подходишь», — сходу сказал тот, проходя в кабинет. «Это почему?» — удивился я. «Потому что ты не тот материал, с которым мы работаем». «Ошибся я». «Почему?» — нахмурившись, уточнил я. «Закрытая информация. Сейчас получишь документы, и в управлении Красной Армии, они тебя к себе обратно легко примут». «Хорошо», – пожал я плечами. «Надо сказать, я был изрядно озадачен, но принял все как есть. Мне в принципе все равно. Хорошо и интересно провел 3 месяца, чего печалиться». «Нет так нет, насильно мил не будешь. Мне выдали нужные документы о переводе меня, с сохранением звания, обратно в рабоче-крестьянскую. Форму оставили ту же, что была на мне, пока в камере сидел, и стоптанные сапоги. Возвращать вещи, мои личные, что хранились на базе, никто не собирался. А когда я об этом помянул, посмотрели, как на идиота. Черт с два, у меня еще раз секретное оружие получите». Вот так, покинув это здание, показал им всем средний палец и двинул прочь. А на речку, искупаться и помыться хотел. Пока шел, размышлял, что делать с полевой кухней, все мысли занимали. Раз в армию возвращаюсь, может пригодиться самому, поди знай куда назначит. Я ведь ее сюда привез для продажи или на обмен на что-то нужное мне, что важно. На фронте я себе еще добуду, самолет при мне, и пока в столице нахожусь, стоит продать эту дефицитную вещь. Да, продаю, решил, место для техники нужно. Кстати, что по технике, был браслет с хранилищами в прошлом мире, я немало чем его пополнил. И кстати, не держал, а активно эксплуатировал. Тигры, Ми-24, я потерял в США, на ее территории, когда наносил удары. Это был шок, когда война и русские приходили в их дома, я на бронемашинах штурмовал небольшие города, в основном где военные заводы или производства, отстреливая всех на улицах, кто имел оружие и пускал его против меня и моих бойцов. А так как оружием во многих штатах мог владеть любой, кроме тех, кто сидел, то жертв было много, да я там всю технику потерял, танк дольше всех продержался, его сожгли ракетой с вертолета, но прошло все неплохо, да и заменил на аналоги американцев, да и удары наносил больше тактикой диверсантов, а такие удары с бронетехникой, особенно российской, носили демонстративный характер, для запугивания. Тут тоже было бы неплохо сделать свой запас. Например, я помню в одном белорусском озере, на глубине 7 метров, утоплен вылитый Т-40 с 20-миллиметровой пушкой. Хорошая танкетка, я воевал на аналоге, Т-60, а этот еще и плавает. Однозначно брать надо, будет место, заберу. Конечно, аурное хранилище с браслетом не сравнить, но ничего, качается. Место будет, не сейчас, так после войны. А как показал опыт, танк, даже такая танкетка, в жизни всегда пригодится. 5,5 тонн, иметь боезапас, еще 0,5 тонны, 6 тонн, больше 1,5 лет качать под место для этой бронемашины, но вряд ли пожалею, если приберу ее к рукам. Вон, у меня уже накачалось на данный момент 5 тонн 850 килограмм с мелочью. Сегодня 11 июня, к слову, пятница. Если выгрузить все, что имею в хранилище, то как раз место для танка и немного для боезапаса. Это так, просто прикинул. Так что я добрался до речки, где стоял шум и гам, детишки купались, и немало. Она тут недалеко. До того, как выпущенного наружу голема деактивировал, тот осыпался кучкой земли, успел его сканером все вокруг изучить, до реки 400 метров. Вот уверенно до нее и дошел, определив, что похоже за мной хвост. Не уверен, хорошо работают, поэтому достал в кустарнике второго голема и последнего у меня в запасе. Тот принял вид прохожего, лысоватый с пузиком, на хруща похожий, мне такой попался по пути, и стал прогуливаться в стороне, и меня охраняя, и контролируя округу. Точно есть слежка, 5 топтунов и 2 машины. Серьезно за меня взялись. Тут уже продажей полевой кухни не займешься. Ладно, искупаюсь и в управление. Я только сапоги снял и в форме в воду залез. Заодно постираю, попахивал. С полчаса купался. Потом форму и исподнее на ветвях кустарника повесил, загорая, пока наружка истекала потом, наблюдая за мной со стороны. Сегодня было особенно жарко, под +35 точно. Около часа на речке пробыл и двинул в управление. По пути патруль проверил, но придраться ни к чему было. Нет, можно, конечно, просто не стали. В управлении пока мне оформляли новые документы, я достал из хранилища свою армейскую полевую форму старшего лейтенанта, со всеми наградами, и переоделся. Я их не сдавал, да и на базе осталась одна мелочевка, поэтому сильно не настаивал вернуть. Наверняка уже по рукам разошлось. Тут собственности нет, блин, все общее. В общем, к вечеру все сделали, документы получил, и направление. А направление не в армейские части, а перевод в ГРУ. Разведка армейская. Завтра узнаю куда, хотя догадаться несложно. Похоже, армейцы в курсе о моей подготовке и таких претензий как госбезопасность ко мне не имеют. Я думаю, используют в таком же качестве командиры группы разведки и диверсантов. Завтра узнаю. А пока меня в командирском общежитии устроили, не в гостинице. Кстати, я, кажется, догадываюсь, что так не понравилось во мне госбезопасности, а моя реакция на избиение. Помните, бежал из плена, там особисты решили со мной с помощью кулаков поговорить, их с грузом на дно речки. Тут схожая ситуация, но забили в ответ так, что стали инвалидами. Точно стали, гарантия, сплошной каркас из гипса. Лежат в ведомственной больнице. Вполне могли связать эти два случая. Хотя вряд ли, я оба раза под запором был, и не думаю, что это причина. Значит, еще что-то, о чем я не знаю. Райнов, окликнул меня знакомый командир-инструктор, что пробегал мимо, за ним как утята бежали новобранцы. Тебя батя искал. Понял, сейчас дойду. Отряхнувшись, а я купался в озере у нашей базы подготовки личного состава ГРУ. Да, сегодня 6 июля 44-го, я уже год как служу на этой базе. Было 2 мелких заброса на вражескую территорию, на 3 дня, ликвидировать бургомистра целой области, и на 7, для уничтожения важного железнодорожного моста, для получения личного опыта, а в основном именно в работе инструктора-подрывника меня держали. Кстати, сюда приказом перевели, и я в курсе, что служба секретная и из нее не уходит, а я сразу сообщил, служба не интересует, после окончания войны считайте меня дезертиром, я исчезну, и плевать на последствия. До сих пор думают, что я шутил. Нет, конечно, не сбегу, но те, кто будет препятствовать, или пострадают от рук неизвестных, или вообще исчезнут. Пока не отпустит, эта практика давления будет идти дальше. Мной и так недовольны тем, что стал известен на весь Союз. А да, тут интересные дела происходили за год. А я услышал вдруг на радио, как исполняли мои песни – за авторством какого-то Чуркина. Быстро в редакцию, выяснил, кто это, и пообщался. Он как раз в городе был, а я исполнял на фронте песни своим бойцам, а тот там был в составе выездной агитбригады, записал и выдал за свои. Големы ему все переломали, еще живого сунули головой вперед в яркий костер, держали, пока дергаться не перестал, а тело прикопали. Даже не передать, как я на него зол был, еще легко ушел. В редакцию я сам пришел, исполнил 5 песен, и дальше исполнял раз в месяц по 2-3, уже 50 штук выдал. На пластинках вышли, по радио часто звучат, мне капает с этого процент. Ну и стал членом Союза писателей, встал в очередь на квартиру, а известным стал под своим именем, родные очень довольны, вот начальство и было недовольно. Хотя на дни рождения, приглашать своего известного музыканта, не забывала. В принципе все, автомат я сразу передал на баланс базы, как учебный материал, чтобы курсанты изучали. В 44-м выйдет модернизированный вариант, лучше им вооружу големов. В ГБ об этом узнали, пытались изъять, но наши не дали. Кухню я продал интенданту из стрелковой дивизии, что комплектовалось у Москвы, после тяжелых боев сюда перекинули. За зимний комплект формы, полушубок овечий, утепленная форма и белье, плюс 5 ящиков с тушенкой. Поверьте, это выгодный обмен. Оба остались довольными. У меня качалось хранилище, я вполне активно тратил припасы из него, хотя кормили на базе неплохо. 2 выхода в тыл к немцам и особо трофеев не было, при мне группы поддержки из курсантов нашей базы, я особо их не покидал, да и не надо мне ничего. Копил место для танкетки, нужная вещь. На сегодняшний день у меня размер хранилища 9 тонны 742 килограмма, из них 5 тонны 922 килограмма свободны. Да вроде все, девчата все те же, студентки из Берлина, честно получают деньги и отрабатывают. То, что я русский офицер, их конечно возмутило, обе под влиянием пропаганды себя считали высшей расой, но деньги, да и я как мужчина, их устраивали, заставило смириться. А то, что они пропадают, обстановка вдруг меняется, это я про то, как в хранилище их убираю и достаю, вопросы конечно вызывало, но те особо не интересовались. Точнее я сказал, информация закрытая и больше те к этой теме не возвращались. К слову, девчата друг о друге не знали, отдельно их доставал. Ах да, забыл сообщить. Те 2 операции во вражеском тылу, не просто так. За мост мне дали капитана и боевик, 3-й у меня, за губернатора, орден Ленина. Давно на него охотились, а я смог снять из противотанкового оружия, превращенного в снайперскую винтовку с мощным оптическим прицелом. Не сам стрелял, лучший снайпер курсов, но операцию я разработал, того аж разорвало. А ПТР я прибрал в хранилище, как и 20 выстрелов к нему. Унести было нельзя, покидали квартиру в гражданской одежде, якобы уничтожил на месте. Так вот, отряхнувшись, натянул камуфляжный комбинезон, полуботинки, вот они трофейные, и добежал до строений базы. Чуть дальше военный городок, где у меня квартирка на 2 комнаты, без кухни, питаюсь в столовой базы, обжил за год. В общем, меня все устраивало, поэтому я не желал что-то менять и хотел тут до конца войны пробыть. Однако, когда увидел чужую легковушку у здания, где штаб базы, задница подала сигнал, что-то это жужу неспроста. Вообще, что батя вызывал, ничего удивительного, не раз такое было, но ранее это была постановка сверхсрочных задач, где буквально за 5 дней, редко 10, надо было кого-то обучить подрывному делу и минированию. По упрощенной схеме, тут чую что-то другое. Так и оказалось, адъютант бати, а батя у нас целый генерал-майор, фамилия Чернов, отвел в кабинет и обнаружил там 2 незнакомых майоров, причем из ГБ, не наши. Вот, товарищи командиры, это и есть капитан Райнов. «Капитан, нам нужно, чтобы вы сделали для нас одно дело», — сказал один из майоров, с худым и жилистым лицом. «Да я с вами срать на одном поле не сяду, не то чтобы на вас работать. Товарищ генерал, я могу идти?» Пока молчаливый майор молча хватал ртом воздух, явно возмущен был, жилистый изучал меня как неприятное насекомое. «Генерал», чуть улыбнувшись, он в курсе моего отношения к ГБ, сказал: «Дело важное, а у наших коллег все люди и группы в разгоне. Так получилось. Бывает, мы помогаем друг другу. Выполнишь задание, сразу после войны я подпишу твою отставку. Слово даю. Что делать надо?» — спросил я у этих 2 хмырей. «В принципе, побывать в тылу противника я не прочь. Заодно Т-40 приберу. Я в душе танкист и хочу эту танкетку иметь, а чем больше та тонет в иле, тем сложнее будет достать и отремонтировать. Да и батя знал, на что надавить. Видимо, ему тоже я нужен на этом задании. Правда, и я поставил условие. На задание иду один, как батя не желал кое-кого из курсантов пристроить со мной, для получения опыта. Я остался при своем решении, отбился. Хотите выполнение задания? Идите на мои условия. Этой же ночью я сидел в грузовом салоне Ли-2 и мы направились на дело. Задание такое: освободить из-за стенок гестапо в Варшаве человека нужного ГБ. Контакт агентуры в Варшаве мне дали, как и коды для опознания. Быстрая подготовка, вылетели еще днем. Дозаправка на тыловом аэродроме штаба фронта, что наступал на Минск, и как начало темнеть, взлетели, направившись к Варшаве. Кстати, пока до штаба фронта летели, салон полный был, мешки писем, пассажиры, попутный груз, классный уровень секретности. Меня узнавали, хотя я под камуфляжным костюмом был в форме лейтенанта вермахта, с документами раненого отпускника, что успели по-быстрому состряпать. Ничего, поиграл на аккордеоне на аэродроме, не отходя от самолета, песни спел, и вот дальше. Как был сигнал, я шагнул в темную пропасть, прыгал затяжным, так что купол открыл уже у земли. Дальше добежал до дороги, достал свой мессер и сразу взлетел, нагнав вскоре транспортник, подставщики. Надо было дальше лететь и там, сделав круг, вернуться стороной. Сел не так и далеко от Минска. Ориентиры, излученные реки и железнодорожная станция. Тут еще немцы были. Сел на дороге. Прибрав самолет, добежал до озера. Оно, не ошибся в темноте. Пока два голема меня охраняли, рядом немцы, всполошились посадкой моего самолета. Я разделся до исподнего, достал мессер и кюбельваген. Машина полная воды, тяжелее будет, больше места требуется. И отплыв от берега, стал нырять с камнем на дно. Где бронемашина находится, видел через сканер големов. Ничего, донырнул и касанием убрал в хранилище. Меня чуть не втянуло в образовавшееся пустое место вакуума, где была танкетка, только дернуло, схлопнувшись, и я, быстро работая руками и ногами, всплыл. Там до берега. Сразу достал танкетку, прибрав машину и самолет. Ну и пока вытирался, один голем открыл люки и положил Т-40 на бок, вода потекла. Там же лодка-корпус, как еще воду убирать? Кстати, в озере еще две полуторки из ИС-5, с 41-го там, видать, отходившие части утопили, чтобы врагу не достались. После войны одну полуторку достану, приведу в порядок, пригодится. Машина неприметная, массовая, всяко нужна, там одна вроде новая. Боекомплектов танкетки нет, явно потратили, ДТ отсутствует, с два десятка пустых дисков к нему есть и все. Так что как стекло все, я уже одетый был, прибрал танк и оставил големов, новые на месте сделаю, опыт не у них, а у меня, а так хоть 300 кило без них свободного будет. Ну и снова до дороги и там взлетев, направился обратно к Варшаве. Насчет големов, вроде описывал, но мог забыть. Я простец, маны у меня нет, то что ауру развиваю, это для управления надобно. Уже 10 воинов 10 часов могу использовать, это предел. Големы магические воины, им зарядка нужна, поэтому эти зарядные плетения уже встроены в их магические структуры. Ну а насчет танкетки, пока я на базе уроки веду, в лесочке рядом големы приведут танкетку в порядок, поставят на ход, а боезапас и спаренный пулемет я достану. Вот так перед рассветом, тут ночи короткие, успел вернуться, также сел на дорогу в 5 километрах от окраин Варшавы, с заглушенным мотором планировал. Ничего, даже обслужил и заправил, прибрал, и на велосипеде доехал до окраин. 3 голема, поднял из земли, все что мешало те уничтожили. Посты 2 патруля, после этого к месту встречи. Мне же неизвестно, кого спасать надо. Место встречи в 8 утра у информационного стенда на одной улице. Все в спешке было. Встреча была, но оказалось, агент ГБ работал на 2 стороны, немцы отслеживали нашу встречу, 9 человек было и 2 машины, но пока не брали. 3 голема меня страховали в стороне, они по-быстрому уничтожили группы наблюдения, захватив 1 машину, туда закинули агента и уехали в парк, где жестко допросили эту продажную сволочь. Он же издал им того, кто ГБ нужен, и не в застенках гестапо его держат, в другом месте, тот знал где. Так что доехали, големы по-тихому, работая ножами, я выдал, зачистили здание и выпустили всех, кто был в подвале. кто мне нужен, внешний вид известен. Агент описал, вот и опознал, несмотря на побитость. Тот подтвердил, так что в машину и на выезд, а город блокирован, серьезно работают. Пришлось до ночи укрываться в подвалах одного квартала, пока прочесывания шли. Ну, в городе можно долго искать, тем более все переиграл себе на пользу. Среди тех, кто прочесывал, разные подразделения были, включая службу охраны тыла. Так вот, у некоторых солдат СС или егерей, они тоже были, приметил те самые МП-44, новенькие. Големы добыли 11 автоматов с подсумками и запасными рожками, мне и големам. А ночью, когда мы с профессором, этот чел был профессором, уходили, навестил склады и забил оставшееся пустое место патронами к этим автоматам, сканер големов помогал искать нужное, и 6 фауст-патронами. Пригодятся. А что, вон батальонный миномет, что я у немцев увел, не раз пригождался, когда командовал взводом пешей разведки. 3 запас мин опустошал по важным целям, от штабов до складов, и за счет немцев же снова пополнял. Сейчас 50 мин в запасе и сам миномет, пока без дела был. Вот и до этого оружия дело дойдет. Планировал применять, используя големы. А вот самолет не доставал, мы на грузовике, захваченным мной, покатили в сторону Бреста. Големы двигались впереди, зачищали всех, кто мог помешать побегу. Они до скорости 80 км в час могли двигаться. А там все просто, за несколько дней сблизились с фронтом, наши наступали и перешли передовую, а дальше нас в тыл. Профессора сотрудники ГБ забрали, а меня на базу, на доклад к бате. Вот такое приключение вышло, лично я всем доволен. Знаете, я уже уверен, что тот парнишка, в тело которого попал, будучи на СВО, тоже Райнов. Ему же фамилию дали в детдоме, а отец неизвестен. 5 попаданий и 5 Райновых. Я погиб летом 62-го, при горном обвале, и защита не спасла. Жена скалолазка, вот с ней отдыхал в горах, не в первый раз, каждое лето, иногда зимой. Кто же знал, что так тряхнет, и укрытия нет, когда лавина камней снесла наш лагерь. Хана в общем, а так жил, сильно внимания к себе не привлекал. После того рейда в Варшаве, думал, задействуют меня в делах, но нет, до конца войны так в инструкторах и пробыл. Хотели оставить, не без этого, батя звание майора обещал, но слово сдержал. Я отказался, сразу подписал мой рапорт об отставке. Квартиру получил от Союза писателей, дальше исполнял песни, жену нашел по душе, 4 детишек у нас, пацаны, все дочку ждали, хорошо на момент гибели 3 в пионерских лагерях были, 1 у моих родителей гостил, жена у меня сирота. Я ни к чему не стремился, так как работа творческая, нигде не работал. Жена Аленушка в спорткомитете устроилась, тренером. Мастер спорта все же, воевала как лыжница в десанте, радисткой была, так что я немало времени проводил за границей, один понятно, жена в Москве работала, делал вид, что на природе отдыхаю, путешествую по Союзу, набираясь сил для новой песни, отдыхал и жил жизнью сибарита, делал что хотел, мне все нравилось, но я никак не ожидала такого конца, все думал, дядя раньше меня найдет или проживу лет 200, а ведь почти 30 лет, без пары лет. Прошло с того момента, как нашу станцию взорвали, а он все не телится, не нашел, сам без всего, может быть, интересно, куда его забросило. Вот меня после смерти под обвалом, в тело лейтенанта-танкиста Райнова отправило. 2 раз, очнулся с пулей в плече и с раной на голове, у сгоревшего танка. Сразу опознал, где я и в кого попал, даже документы не доставал. Мутило, но поступил так же. Меня там все устраивало, закопал все, что при мне было под танком, выбрался и начал снимать комбинезон, френчи и сподние, все пропитано кровью, так что немцы подошли и пленили, 2 остались, 1 перевязывал, голову и плечо, остальные дальше двинули. Конечно, ситуация та еще, но что делать мне известно, подождать 2 в плену, как запустится урное хранилище, сбежать, добраться до этих мест, вернуть документы и вещи, и на том танке, что на ходу, двинуть к своим и в госпиталь. Да, я смогу лекарским амулетом, что будет в хранилище, излечиться. Для начала я не желаю в это время воевать, тут вообще рубились по-страшному, и вермахт бил Красную армию со всех сторон. Не все наши умеют воевать, бросают все в атаку, не жалея ни технику, ни личный состав. Научиться позже, но именно позже. Я не хочу попасть под командование такому идиоту в больших званиях. А тут серьезная причина пару месяцев в госпитале полежать, пока хранилище качается. Если повезет, именно что если повезет, то через 4-5 месяцев, ближе к Новому году, запустится плетение управления големами. Аура наверняка снова после перерождения снизилась под стандарт. Думаю, плетение управления големами перерождалось со мной, что прокачанная там аура помогала, и спускается к нулю из-за этого. Это предположение. Ближе к Новому году уже буду знать точно, запустится или нет. Ну вот так один солдат и повел меня к дороге, я об этом всем и размышлял. Только френч накинул, комбез бросил на том месте, где очнулся. В речке напился, и так довели до группы пленных, я кивнул знакомым. Также сел в сторонке, лег и стал отдыхать. Жаль на санцепёке, солнце жарит. Мне заметно плохо было, легкая контузия еще давала о себе знать, сознание плавало, но ничего менять я не стал. Нас соединили с более крупной колонной пленных, еле дошел до коровников, дальше два дня держали в бараке. Рано утром третьего дня нас построили, всех из барака выгнали, командиров отделили, отдельно повели, и двумя колоннами прочь. Тут в пути также подняли крик, и начали разбегаться, кто-то на конвоиров бросился. У меня хранилище заработало еще вчера, я сразу настроил меню, кач запустил. К моменту, когда подняли крик, была тонна и 10 килограмм с мелочью. Амулеты сразу привязал, личной защиты сейчас на мне, лекарским поработал, подлечил голову, сознание стало ясным, часть травм убрал, раны вот особо не трогал. Осталось 20% в накопителе. Зарядил еще на 15% за ночь, но и только. А ночью сбежать не смог, банально гулянка снаружи шла. Я не понял, то ли день рождения, то ли еще что-то значимое, но целая рота гуляла. Костры жгли, свинью на вертеле жарили, песни пели, музыка. Я не рискнул. В прошлое свое попадание в схожее тело, не припомню такого. Хотя я был в плохом состоянии, вырубало, вполне мог не слышать. Это тут себя подлечил. Дальше все по старому сценарию, побег, по пути грибы собирал, да я ради них на сутки и задержался. Ох, какой суп отварил, как поминал это время, ругая себя, что больше грибов не набрал. В меня стрелял немецкий солдат, но два бойца его зарезали, забрали только оружие и ремень с подсумками и убежали. А я подчистил остальное, сапоги сдернул тоже, и дальше поглядывая в сторону дороги, чтобы врасплох не застали, собирал грибы. Перочинный нож в кармане солдата нашел, его и использовал, срезал, убирая в хранилище. Почти час это делал. Состояние более-менее было, приметил поисковые мероприятия, несколько солдат бродило. Нашли того убитого, что я добобрал, унесли тело. Я еще полчаса собирал грибы, думаю, две корзины белых будет, хороший тут урожай, грибное место. Сбором занимался, пока не увидел, что немцы собираются уезжать, снял свои сапоги, чтобы не отобрали, вышел и сдался. Бить не стали, обыскали, в кузов закинули и повезли к станции. А что, я собирался повторять и дальше что было, парней выручать надо. Тем более грузовик добудем, это не пешком топать. Тут также два бойца сдали меня, когда сообщил Алексею, что ночью уходим, и также отвели в другой сарай. Проснулся ночью не один, с летчиками. Изменения пошли, когда снял обоих часовых, освободив и вооружив двух своих бойцов, а летчики сносили в выбранную машину то, что нашли, я убрал в хранилище Кюбельваген. Он 900 кило весит, с топливом, вроде свежий, а вот полноприводная машина или заднеприводная, узнаю позже, на продажу. Чувак нашим ехать с пустыми руками, так что загрузились и покатили прочь, я за рулем. Вполне благополучно добрались до места стоянки, ну и пообедали по пути. Я в хранилище убрал 6 пачек галет, 20 банок с овощными консервами, остальное осветительными ракетами забил. Штука нужная, да все, полная. В этот раз мы на речке не встали, на 5 минут чтобы напиться, умыться и набрать воды, и сразу к тому танку, что на ходу. По пути вернул свои вещи и документы с личным оружием. В кабине грузовика летчики устроились, майор и его штурман. Я же подобрал из бойцов экипаж, заряжающего и мехвода, обучая всему. Погнали танк к другой машине, переливая топливо, пока бойцы по другим подбитым машинам бегали. 2 ДТ сняли и десяток дисков с патронами собрали. Вещмешки. Немцы из посадки к нам сунулись, но я подбил один бронетранспортер, разгораться начал, и грузовик. Остальные убрались, да и мы по полю укатили. километров на 10, где и встали в посадке подальше от дорог. Днем выспимся, ночью к своим. Выставили часовых и спать, в принципе так и получилось. Поспали хорошо, позавтракали, и как стемнело, двинули к своим. Даже дошли благополучно, соединились. Различия пошли в том, что наградили за все майора Летуна, как старшего по званию, и людей вывел, и боевую технику с трофейной, то есть, представили к награде. Мне шиш, и госпиталь отправили не в Киев, а дальше, в Подмосковье, в город Одинцово. Да уж, рапорт от моего имени написали, благо тут тоже вышел к своим танкистам, и вот был отправлен в тыл. Впрочем, в Одинцово даже получше было, чем в киевском госпитале. Время шло, рана зарастала, лекарским амулетом не помогал. Потом только шрамы оставлю, остальное уберу. Время шло на лечение, я вполне доволен. Да, продал тюбельваген, причем именно продал, одному снабженцу, и за наличные. Где он нашел 15 тысяч, не знаю, но нашел легко и забрал автомобиль. Он заднеприводным был, так и объяснил его наличие, личный трофей. По цене, хорошо хоть так ушло. Тот считал, что переплатил, я считал, что занизил цену. Главное, свободный выход имел в город. Нашел пару частных ювелиров и пока лечился, они мне сделали 15 накопителей. Даже уже почти все зарядил до полного. Камни понятно у них же и покупал. Больше всего изумрудов было, всего 2 рубина нашлось. Также деньги на рынке тратил, да все деньги пока лечился, и ушли к 10 августа. Когда я прошел медицинскую комиссию и меня начали готовить к выписке, а взял соленого и копченого сала на 50 кило, готового хлеба почти сотню караваев, 30 литров свежей сметаны, 100 литров молока, люблю молочку, соленья и варенье разное брал, пачку черного чая, свежие овощи, огурцы и помидоры, нанял 2 женщин, те пекли пирожки и пироги, с мясом, с яйцом или капустой, они же и караваи хлеба мне напекли, из вещей, костюм гражданский, 2 походных котелка по 10 литров каждый, 2 глубоких тарелки, ложки-вилки, все оснащение для готовки на природе, рыболовные снасти, 2-местную палатку, 2 одеяла и кусок тента. Это все. В общем, на 400 килограмм заполнил хранилище, осталось тонна свободного. В этот раз меня направили под Москву. Я направление получил, поездом добрался. Тут формировался отдельный танковый батальон. Бронемашины сбору по сосенке добывали, в основном из танковых училищ и с полигонов, заезженные в край. Я получил под командование взвод плавающих танкеток, 5 Т-37. Пока экипажи приводили их в порядок, созвонился с редакцией, сообщив, что у меня есть отличные песни, но командование части не выпускает. Договоритесь с ним. Надо сказать, договорились, песни стране новые были нужны. Пока батальон 2 недели формировался, я 3 посещал здание радиовещания на Тверской и исполнял песни. Ну вот, маяк скинул, дядя по нему найдет. А пока наш батальон посчитали готовым, парни молодые, кто служил, кто нет, но грузились на платформы 2 эшелонов, и вскоре они под зеленый свет рванули на юг, на Ростов, бои за Крым, неожиданно. А вообще у нас в батальоне кого только нет, от 3 КВ-1 до наших танкеток. Почти вся линейка бронемашин, было интересно ее изучить, а так нас высадили в Ростове, ладно хоть ночью, но дневной марш в сторону оккупированного Николаева, под крики «давай-давай», задача стояла, как я понял, усилить разрозненные советские части, и не дать выйти к перекопу. Итог закономерен, удары с воздуха по колонне с нанесением потерь, и не раз штурмовали, 2 наличных пулеметных зенитки отбить налеты не смогли, потом артиллерийская засада, когда мы, соединившись со стрелковым полком, пошли вперед, и не вывернешься, командиры и политработники внимательно следят, как командуешь и что делаешь, в общем, загнан в рамки устава и правил, и что обидно, против нас даже не немцы были, румынская пехотная дивизия, раскатали они нас, нам с Мехводом еще повезло, у меня был красноармеец Тихонов, не сгорели заживо как многие, удары танкетку начал разворачивать, сбили гусеницу, крикнул я тому, другой связи не было, а шлемофоны больше от ударов о броню при движении, защита, крутись на одной так, чтобы к противнику были мотором, тот так и сделал, и пока я из башни прицельно опустошал пулеметные диски, Мехват открыл у себя люк, и выскользнул наружу, дальше было 2 удара, наш Т-37 зачадил, так что я быстро снял ДТ с креплений, подал его Тихонову, а все диски что были, пустые и нет оба вещмешка, сошки к пулемету, в хранилище, только вещмешок с 6 запасными дисками, вытолкнул наружу, и следом через люк мехвода выбрался. Если бы через свой в башенке, срезали бы. В общем, 2 румынских солдат, а мы, сбив первую линию, застряли на второй, на моем счету есть. Тут доползли до воронки, еще дымилась, свежая, вдвоем с трудом в ней поместились, но я разместил пулемет на сошках, достал их незаметно и прикрепил, и стал вести прицельный огонь по перебегающим солдатам румынской дивизии. И надо сказать, попадал, уж что-что, но я отличный пулеметчик. Тихонов подавал запасные диски, но сильно не тратил, нам бы до темноты продержаться, а там уползем к своим. 4 часа ждать, вечерело, однако нас начали крыть минами, и близкий разрыв, что просадил половину заряда накопителя личной защиты, бросил на меня изломанное тело Тихонова. Погиб, черт. Пришлось закинуть тело наверх, в воронке было мало места, мины так и сыпались вокруг, но воронку покидать нельзя. Под прикрытием обстрела солдаты пытались сблизиться, но я срезал 8. В общем, мимолетный обстрел стих, и мне начали кричать, предлагая сдаться. Наши уже отошли, да и горело вокруг немало техники нашего батальона. Открытая степь вокруг. Отошло от силы 7 или 8 машин из 40. Даже 2 КВ полыхали. Их-то чем достали? Я уже доставал те диски, что в хранилище были. Да, наганные документы Тихонова забрал. Отбивался до конца. Попадать в плен к румынам я не хотел. Те снова минами сыпать начали. Отсюда не достать, укрыты. Менял накопители. Еще 2 раза полное накрытие было. И отбивался. К вечеру, когда темнеть начало, вокруг моей позиции, я ее углубил, лопатка пехотная в запасе имелась. Помимо наслаивавшихся друг на друга воронок от мин, вокруг больше 100 тел румынских солдат лежало. А почему попадать в плен не хотел, думаю, и так ясно. Сам я с ними не воевал, как и с финнами, с итальянцами было. Вроде французы встречались, но рассказы тех, кому посчастливилось встретиться с мамалыжниками, были ужасными. Пытки пленных, массовые захоронения замученных. Да они детей живьем в землю закапывали, им за это ничего не было. Русские умеют прощать, сверху рявкнули, и их простили, союзниками же стали. А я прощать не собирался, чем больше тут перебью, тем лучше. Вообще поохотился на румын, можно и на финнов, это неплохая идея. Почему бы и нет, знаете, 4-е попадание на эту войну, и вот эта бессмысленная по своей глупости атака, а с моим боевым опытом видно, что глупость, но я тут ничего не решал, званием не вышел, по сути сломало меня. Все, хватит с меня, до лета 44-го я собираюсь перестать воевать в рядах Красной Армии, а нет, бить врага, напавшего на нашу страну, буду, а я принял этот мир, тут все мое, родное, но в тылах противника, без присмотра со стороны командования, оно только по рукам бить умеет и все запрещать, да даже без големов я нанесу столько им потерь. Не зря на диверсанта обучали и инструктором был, что не сравнить с тем, если в строю останусь. Я собираюсь комиссоваться по ранению, потом лекарским амулетом все восстановлю. Скорее всего отключу руку, и она повиснет. Самый простой вариант получить списание, что пришло в голову. А к 44-му все наладится, вернусь в строй, и до конца войны, закончив честным фронтовиком. Правда, сколько на самом деле на мне убитых солдат будет числиться, никто не узнает, да я и сам пока не знаю, зависит от того, запустится управление големами или нет. Если големы будут, много набью, без них куда меньше, но тоже думаю, будет чем гордиться, все же своими руками сделано. Ладно, это дело будущего. Пока же, переползая по ямкам от разорвавшихся мин, пару штук приметил, что не взорвались, обыскивал тела убитых солдат, 2 даже добил, подранки были, собирал ручные гранаты и документы. Пусть к ДТ у меня всего 1 полный диск остался, пустые с собой прибрал, не страшно, а документы для отчетности. Вообще румыны с 4 сторон атаковали меня, почти батальон, думали, пока отвлекаюсь на одних, другие добегут и гранатами закидают. Мало того, что сами друг друга чуть не постреляли, а были ранены от дружественного огня, так у меня ручник. Перекинуть на другую сторону дело меньше секунды, да личная защита, что позволяет вести огонь. К вечеру 10 накопителей опустили. Даже если на мне сосредоточено несколько пулеметов, отбивает. Поэтому те понесли серьезные потери и отступили. Только если честно, отбился из-за глупости румынских офицеров, несогласованности действий и откровенной трусости солдат. пока же выставили заслоны с трех сторон, и, видимо, ушли. Да, заслоны пускали световые ракеты, даже не осветительные, но, видимо, и с ними были проблемы. Редко пускали, успевал перебежать и залечь. Те тоже понимали, что ночью я постараюсь уйти, но отпускать меня не хотели, слишком много потерь я нанес. Одних убитых сотня, раненых наверняка больше. В общем, ушел и скрылся в темноте, вышел на полевую дорогу и побежал к румынам в тыл. Даже пожалел, что все деньги потратил, не приобрел банальный велосипед, он сейчас бы пригодился. А пока стоит добыть машину, но главное, самолет. Я уже продумал свои действия. Лечу к Слуцку, спасаю девчат из лагеря, выхожу к своим, получаю свои почести, награды. Ну и комиссуюсь. Рану я себе, или травму, лучше так обеспечу. Далее, как получу свободу, перебираясь в Италию. В прошлом теле начал учить итальянский, нравится мне их женщина и язык, уже неплохо говорю, но подтянуть надо. А что как не погружение в языковую среду, поможет в этом. Зимой я воевать не люблю, пересижу это время в Италии, пока кач хранилища идет, да закуплюсь всем необходимым. Наложниц найду из знойных красоток. Потом, весной, перебираюсь в тыл противника и начинаю работать, до заморозков. И так до осени 44-го. Вот такой план. Ах да, деда Иван Райнова из концлагеря освобожу. Тут это тоже сделаю. Как видите, планы есть, буду исполнять. Вскоре мне попался полевой армейский лагерь, похитил офицера, убрал в хранилище и укатил из него, сняв часового, легкий мотоцикл-одиночку. Причем, наш, советский L300, себе оставлю. Там толкая, укатив подальше, запустил движок и покатил прочь. Нужен аэродром. Поэтому полчаса потратил на допрос офицера. Он, кстати, нехотя подарил мне личный люгер, планшетку из отличной дорогой кожи и карманные часы из желтого металла. Утверждал, что золото. Правда, все равно живым не отпустил. Я румын и финнов принципиально в плен не беру. От него и выяснил, где ближайший аэродром. Да он только о нем и знал, штурмовики. Наверняка это они по нашей колонне работали. Бипланы какие-то. Кстати, пока я оборону в воронке держал, их не вызывали, плотно заняты на другом участке были, как не просили офицеры того батальона, что против меня были. А так доехал до него, заминировал гранатами склад бомб и топлива, и угнал один биплан. Как запустил движок, сходу и пошел на взлет. Дежурная пара была, баки полные. К сожалению, радиус действия этого самолета был крайне мал. Что такое всего 600 километров? Это с учетом туда и обратно. Значит, те летали не дальше 300 км, чтобы вернуться обратно. Мне хватило на 700 километров, и мотор, застучав, замолк. Не долетел я километров 50, примерно, когда пошел на посадку. Чухонская техника, но немецкие аэродромы мне не попадались. Надо было поискать у Житомира, он вроде уже под немцами был. Я и так часть территории пролетал над нашими войсками. По прямой же летел. Уже светало, когда на посадку пошел. Хорошо еще машина более-менее скоростная, штурмовик все же, 300 км в час давал.